Глава 28. К пограничной заставе мы подъехали, когда уже солнце показалось над горизонтом и небо алело рассветом. На фоне серого зимнего неба, пронизанного ледяным светом восходящего солнца, застава выглядела устрашающе. Укреплены стены, выстроенные из массивного камня с неровными гранями, сторожевые вышки, возвышающиеся над крепостью, деревянные ворота, покрытые инеем. Их темные силуэты резко контрастировали с яркостью падающего снега и казались еще мрачнее. Солдаты с ружьями в руках в утренних сумерках не спеша ходили вдоль каменных стен, закутанные в теплые шинели, и на головах у них шапки с меховыми отворотами. Бесконечная скука сквозила в их взглядах, которые они бросали на небольшую очередь из торговцев, крестьян и других людей, которые хотели покинуть страну. Корнуол неприветливо провожал своих гостей. «Ты уверен, что нужно переходить границу?» — с беспокойством спросила я у Вейнарда, когда мы встали в конец очереди. «Очень нужно, иначе будем жить нелегально, а оно нам надо?» — пересел он ко мне поближе. «Наши документы надежнее, чем бумаги гномьего банка. Не бойся, сестренка». Он слишком просто ко всему относился, тогда как я переживала из-за каждого шороха. Пограничникам вообще безразлично, кто от них выезжает. Гораздо больше внимания к тем, кто въезжает. Поставим штампы в паспорта и вперед к новой жизни. Я нервно засмеялась, а он накрыл мою руку своей. «Ты, главное, не делай такое лицо, как сейчас», — предостерег меня Вейнард. «Какое такое?» «Великомученицы, а то задержат до выяснения обстоятельств, а тут уже ситуация выйдет из-под моего контроля». «Почему задержат?» – занервничала я. «Потому что у тебя вид сейчас, как загнанного в силки кролика. Еще подумают, что я тебя в рабство продал», – рассмеялся Вейнард, вот только глаза оставались суровыми. Он так же, как и я, переживал, но не показывал этого. «Просто представь, что ты приобретешь в свой новый дом, как распорядишься лавкой. В общем, думай о хорошем», – посоветовал Вейнард, и к тому времени, как мы подъехали к границе, я уже мысленно обставляла дом, который никогда не видела, и думала, как наладить дело по выпечке хлеба. «Ваши документы», – произнес молоденький солдат, обращаясь к Вейнарду. На меня даже не посмотрел, словно меня и не существовало, как будто в санях не женщина, а тюк сена. «Надолго покидаете Корнуолл?» – задал он дежурный вопрос, а я отвернулась. Все равно ему неинтересны мои ответы. Вот тут Вейнард ошибся. Солдатам все равно, что чувствует женщина. Продали ее или нет, никто даже не спросит. «Не знаю, пока посмотрим, что нам оставила тетушка в наследство», – весело сказал Вейнард. «Может, продадим все и вернемся, а может, задержимся». «Будьте осторожны, Фаланди, и мой вам совет. Лучше продавайте поскорей и возвращайтесь», — козырнул он моему брату. «Проклятое место!» «Не более проклятое, чем Корнуолл», едва сдерживая, чтобы не плюнуть ему вслед. Вейнард спустился с облучка и повел лошадь под узцы по нейтральной территории. «Теперь надо получить разрешение на въезд, а это посложнее, чем на выезд». «Теперь надо получить разрешение на въезд, а это посложнее, чем на выезд», – тихо сказал он, и я кивнула. В Фаланди не было таких массивных сооружений для охраны границы. Для солдат, стоящих на страже, построен небольшой двухэтажный каменный дом, в который по очереди входили пересекающие границу люди. Солдаты травили байки, щелкали семечки и подмигивали хорошеньким девушкам, которые стремились попасть в их страну. Совсем другая атмосфера, и я расслабилась. Если они такие дружелюбные на границе, то дальше, думаю, тоже не будет проблем. «Побудь здесь», — попросил Вейнард, когда пришла наша очередь идти ставить штампы в паспорта. «Служивые, присмотри за моей сестрой, чтобы к ней не приставал никто», — попросил он солдата у двери, и я заметила, как в руках служивого мелькнул и пропал золотой. Она третьего дня похоронила мужа и тяжело переносит утрату. Солдат подошел и сел рядом, отсекая тех, кто уже направлялся к нашим саням. «Не бойся, в нашей стране живут хорошие». Он запнулся и добавил, видимо, решив, что я знаю, куда направляюсь. «Оборотни, относись к нам уважительно, и мы отплатим тебе тем же». Я благодарно кивнула. Как аукнется, так и откликнется. Суровая правда жизни. Это я приехала в их страну. Я должна уважать тех, кто жил здесь испокон веков. Тогда и меня примут как свою. Не сразу, но, может быть, со временем. Вейнард легкой походкой сбежал с крыльца и направился к нам. «Все в порядке, сестренка, можно ехать». И, поблагодарив солдата, он направил сани по дороге к нашему будущему дому. «Городок Редфилд недалеко от столицы», — рассказал мне Вейнард, пока мы гнали по заснеженной дороге. «Не самое лучшее время для переезда, но для побега любое время самое лучшее. Жители там тоже оборотни, разумеется. Но и людей хватает. Это в пограничных селениях живут только оборотни. Людям там селиться запрещено». «А почему такая несправедливость?» Вейнард даже повернулся. «В чем же ты увидела несправедливость? Пограничные районы всегда самые опасные, и люди не смогут драться так, как оборотни», рассказывает он. «К тому же, когда происходит оборот, то контролировать себя очень трудно. А если еще и нападавшие люди, то огромная вероятность, что под горячую руку в бою могут попасть и односельчане. В данном случае это забота». Я согласилась с ним. Об этой стороне медали я не подумала. «Фаланд не похож на Корнуолл», — продолжал Вейнард, и в его голосе промелькнула гордость. «Неужели он сам из Фаланда? Женщины здесь могут владеть имуществом, как ты лавкой. У них такие же права, как и у мужчин». «И на войну могут пойти?» — усмехнулась я. «Могут, конечно, вот только нет такой необходимости», — произнес он с пиететом. «Женщин уважают как матерей». «Велика заслуга», — фыркнула я, вспомнив свою неудачную беременность. У меня неприятно засосало под ложечкой и закололи глаза. Того и гляди, расплачусь. «На самом деле, велика», — не поддержал он мой скепсис. «Дарить жизнь намного важнее, чем отнимать ее. У нас женщина неприкосновенна». «У нас?» Цепилась я клещами в его оговорку. «Ты живешь в Фаланде?» Вейнард не ответил, а я, вспомнив свой сон и сложив все события, связанные с моим побегом, с благоговейным ужасом произнесла. «Ты тоже оборотень?»